Постригис, моя немилая, Пасхимис, моя постылая, на постриженье дам 100 рублев, на пасхименье дам 1000. Поставлю келейку во Суздале красном городе, Танюшеньку-малюшеньку. Князья и бояре съезжалися, и той келейки дивовалися. И что это за келейка, и Танюшенька, и малюшенька? И что это за старица, что пострижена младешенька? Что за песню, мамка, поешь? Дорогую, лебедушка моя белая, куда какую дорогую, за нее в Петербурге шкурой своей платят. Неужто не слыхала? Не приходилось. Так о царице Евдокии и царе Петре она еще когда сочинена была. А нам-то что до нее? И то правда, тебе с матушкой да с сестрицами дело до схимницы высокой не было, а в народе ее нет-нет, да и поминали. Любили, что ли? Любить-то не за что, если правду сказать. Да и не видал ее никто. А так, чтоб по справедливости. Так вот, при Петре Алексеевиче певали, при супруге его тоже. А вот теперь за ту же песню солдат живьем шкуру спущают, шпицрутанами бьют. Так что ж, верно делают. Не как царица, она самая законная. А теперь и вовсе император бабка. Бабка-то, ну, конечно, бабка. Да не больно ее внуки жалуют. Меньшиков, как Катерина Алексеевна, не стала, в тот самый день царицу опальную из крепости Шлиссельбургской в Москву со всем почетом вывез. Неужто она в крепости сидела? А ты как думаешь, голубонька? При Петре Алексеевиче монастыря хватало, а государня Катерина Алексеевна тут же в крепость заперла. 400 солдат стерегли. Да что стеречь старуху-то? Куда ей бежать, как бунтовать? И не скажи. Сама не сбунтуется, другие именем ее противу царицы пойдут. Не такое это простое дело на престоле-то царскому сидеть. Ой, голубонька, непростое. А Меньшиков сына, выходит, казнил, а мать в Москву привез? Привез, привез. По первоначалу в Новодевичий монастырь, а потом и вовсе в Кремль, в Воскресенской. Езди, царица, куда хошь, делай, что душеньке угодно, только клобука черного не сымай. Это еще почему? От греха. Мало ли что старухе в голову взбредет. А ну, самой после всех-то ее бед править захочется. Сама ж сказала, внуки ее не жалуют. То-то и оно. Ни Петр Алексеевич, ни Наталья Алексеевна и глаз не кажут. Раз в год по обещанию заедут, да поскорее прочь норовят. Ни к чему она им. Да и обиход у нее стародавний, им-то незнакомый. Вот и бросили бабку. Одна век коротает. Только Строганова не забывают. Им-то что до нее? При их деньгах им бы все наперекор. Все бы волю свою показать. Вот к царице на поклоны ездят, подарки дорогие возят. И старухи люба, и им честь. За столом у царицы сидят, не всякому дано. У людей-то, голубонька, у каждого своя слабинка есть. А за честь-то многие, ой, многие живот положат. С твоего-то места герцогского, может, и не так видать. А коли повыше стать, все их дела как на ладошке, не спрячешься. Организация новозавоеванных земель у Петербурга, школы, больницы, строительство первого в столице на Неве Александра Невского монастыря. Какой там Федос-монах? Скорее, администратор, привычный ко всем тонкостям государственной машины. Церковникам бесполезно показывать над ним свою власть. Окрик Петра не оставляет сомнений. Федосом будет распоряжаться он сам. И за спиной озлобленный шепоток царевича Алексея. Разве зато его батюшка любит, что он заносит в народ люторское обычае и разрешает на вся. А что сделаешь? Только и можно себе позволить, что сочинить к его лицу и спеть потихоньку среди своих стихи «Враг креста Христова».